Булатов Рамиль Равильевич, глава крестьянского фермерского хозяйства «Свободный труд» Дмитровского муниципального района Московской области, председатель Совета Московского крестьянского союза. Сегодня необыкновенное мероприятие, оно планетарного масштаба. Сегодня Изборский клуб интеллектуалов, политиков, экономистов, философов и фермеры, соединив свои усилия, соединив свои силы, рождают новый продукт, который называется «Русская мечта». Сегодня закладывается фундамент нашего будущего российского общества, общества, в котором философы, крестьяне, труженики, рабочие, интеллигенция с пониманием мечты, русской мечты, взявшись за руки, пойдут вместе и с Божьей помощью найдут вот то счастье, и люди начнут жить по-человечески. Сегодня делается очень много для того, чтобы эта мечта воплотилась в жизнь. Сегодня Изборский клуб, сегодня крестьяне предлагают для этого все усилия. Дорогие радиослушатели, самого классного радио, самого народного, самого божественного и земного, я желаю вам крепкого здоровья, желаю, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы ваши добрые дела воплотились и принесли плоды, которыми будут пользоваться следующие поколения, и они будут так же, как пчелы, приносить тот мед, которым будут пользоваться следующие поколения. Давайте жить для людей, для следующих людей, которые придут на землю и вспомнят нас добрым словом и скажут: были у нас деды, были у нас отцы, которые нам оставили прекрасную землю, которую мы сделаем еще лучше.